А что же в нашей жизни не наспех, Захар Васильевич? И для какой такой долгой жизни мы себя уготавливаем? Человек предполагает, а Бог располагает. Вы верующий? — спросил Чижов. Я думающий. То есть я пытаюсь понять, пытаюсь, но... Вот они, эти верующие, посещающие храмы Господни, что они с землей сотворяют, громоздя на ней свои першинги, томагавки и эти немыслимые совсем МХ-ы. Господь их, что ли, на это благословил? Вера подвигнула. Верующий. Я в церковь не хожу, а крестик, он матерью мне дан, когда умирала. Что ж, если угодно, да, я верующий. Но не как они, несущие всем погибель. Смешалось, путалось все. Вот вы, коммунист, разумеется, безбожник, конечно же, а к Богу вы ближе, чем иной епископ. Смешалось все, перепуталось, — говорил Дим Димыч, все это вроде посмеиваясь, слова подгонял, иные даже пробормотал небрежно, но не шутил, глаза у него не смеялись. Комнат в доме было много, хотя со двора совсем небольшим казался этот дом, невысокий, именно что вжавшийся в землю. Но комнат было не меньше пяти, и из одной дверь вела в другую, наглухо не разгорожены были комнаты, чтобы им легче дышалось. И странно широкими были эти двери в маленьких комнатах. «Дворцовая прямо анфилада», — сказал Знаменский улыбчиво, оглядываясь. «А мне здесь нравится», — сказала Лана. «Совсем тут не шикарно, а нравится». «А где шикарно, там никогда и не понравится, Ланочка», — сказал Дим Димыч. «Там позавидуется. Зависть же, как справедливо изволил заметить философ Ницше, главное топливо для всех страстей». «Да, тут у вас симпатично», — сказал Знаменский. «Книг много. Почитаю, если поселюсь. И книги на полках какие-то из детства, читанные, корешки старенькие». «Такие должны быть. Книги, они для чтения изобретены, а не для бахвальства, как повелось нынче». Тим Димыч не переставал приглядливо всматриваться в Знаменского. «Это хорошо, вы сказали, слово нашли симпатично. Спасибо, это большой комплимент мне, хозяину, симпатично. Если вдуматься, сколько в этом слове теплого смысла, а иное слово как льдышка. Вот, смотрите, эту комнатку я и наметил сдать». Вошли в еще одну небольшую комнату. Сперва пропустили Знаменского. Ему тут предстояло жить, ему первому. Он вошел, защемило сердце. Отчего вдруг? А вот потому, что ему тут предстояло жить. Долго ли? Менялась жизнь, отбрасывала его вот в эти стены. На этой узкой лежанке предстояло ему теперь спать, у этого высокого окошка, под которым стоял утлый письменный столик с одной тумбой. Присаживаясь боком к столику, предстояло есть и письма писать, что-то там еще писать, хотя... Как журналист-международник он кончился. Кончился. Он близко подошел к окну, страшась оглянуться на своих спутников. А в окне стояли горы, стояла вечность. Что им его беды? Такое ли они знали за свои миллионнолетия? Он понял, что теперь часто будет смотреть на эти горы, вихлики, изморщенные, ища себе опоры. Какие там у тебя, человек, беды? Есть кровля, есть кусок хлеба, есть вода в арыке. И ты еще не обделен друзьями, тебе помогают. Ты еще не в конце пути. Отринь уныние в великом вечности. Комнатка, конечно, была жалкой, какие-то карты старые были развешаны по стенам. Зачем они ему? Мебель была наижелчайшая из кинофильма про довоенную бедность. Как он к этой колченогости привыкнется? Да и хозяин явно странноватый, будет угнетать своими торопливо проговариваемыми философствованиями. Дались ему эти перстни и томагавки. И эта женщина с хмурым, просто злым взглядом, явно не принявшая его. Но горы, как у Льва Толстого.